Глава четвертая. Первая. После обеда Акимов и Катя остались в избе одни. Лукьянов заспешил в село, а Окентий пошел на выселок, понес в мешке рыбу, намереваясь обменять ее на муку. Пока он не произвел на Акимова того впечатления, о котором говорила Катя. Может быть, потому что затронуть философские проблемы за обедом не удалось. Речь шла о вещах более прозаических. В какое время и в каком месте лучше, безопаснее выйти на тракт? Где, на каком участке тракта, вероятнее всего, можно наткнуться на крючков? С какой стороны безопаснее войти в город, чтобы не оказаться замеченным? А потом Катя утоляла любопытство Акимова битый час. Сколько времени он был оторван от известий о войне, о жизни страны, о событиях в мире. Рассказала и о том, как она снова очутилась в избушке Окентия. Оставшись вдруг наедине, они долго сидели в полной растерянности, глядя друг на друга с каким-то затаенным недоумением в глазах. «Вот где пришлось свидеться, Ваня! Необычно и странно! К чему бы это? Как все это понять? Что происходит? У меня просто какое-то затемнение в голове. Я плохо соображаю, хотя ехала сюда, в Сибирь, чтобы увидеть тебя. И представь себе, именно это подталкивало меня, именно это, а не только паспорт и деньги, которые нужны тебе. Мне стыдно. Может быть, ты и осудишь меня?» Катя приложила ладони к вискам и внезапно умолкла, чуть наклонив голову над столом, на котором стояли еще неубранные чашки с рыбьими костями. «К чему бы это? К чему бы это?» — подхватил слова Кати Акимов, и, заглядывая ей в глаза через стол, разделявший их, как-то сразу сник, осекся, испытывая робость перед тем, что хотелось сказать, и о чем сказать было непросто. «Ты получила мою записку из тюрьмы?» Я запрятал ее в оторвавшийся подклад сумки. Могла и не дойти. Преодолев какое-то внутреннее препятствие, продолжал Акимов. «Конечно, Ваня, получила. И если откровенно сказать, то не удивилась этой записке, потому что день ото дня ждала ее. Может быть, ты опять-таки осудишь меня за самоуверенность, что ли? Но мне казалось, что ты не можешь не написать мне именно этих слов. И эта записочка всегда со мной. Вот и теперь она здесь, у сердца, в моем потайном карманчике. Ах, Ваня, знал бы ты, как дороги мне были твои слова. Они согревали мне душу и наподобие волшебного огонька светили всегда, и в темную ночь, и в ясный день. Прости меня, если тебе все это слышать не очень приятно, так как, может быть, тебе мои чувства покажутся неуместными в такой до удивления необыкновенной обстановке, в какой мы оказались». Катя высказала все это с таким волнением, с такой предельной искренностью, что даже глаза ее покраснели и увлажнились. Акимов поначалу слушал молча, будто оцепенев, и лишь слегка покручивая прядку своей жесткой темно-русой бороды. Но когда она окончила, он вскочил, подошел к ней и поцеловал ее крепким и долгим поцелуем. Затем он сел рядом с ней, придвинув некрашеную табуретку, бережно обнял Катю. На него напахнуло головокружительными запахами молодого девичьего тела, которое, хотя и было прикрыто сейчас поношенной крестьянской кофтой и юбкой, цвело, и буйно и пылко тянулось к нему всеми своими подспудными силами. Катя пересела к нему на колени, обхватила его заросшую длинными волосами шею, уткнулась в грудь, всхлипнула от счастья и затихла. Акимов весь сжался. Сжался от неудержимой радости, которая так охватила его, что сердце могло не вынести этих громких, четких ударов, отзывавшихся набатным звоном в ушах. Происходило то, о чем он мечтал, как о далеком и желанном. Катя была с ним, она любила его, а он любил ее. И все. Все между ними было ясно, определенно и не внушало никаких сомнений. Катя, родная моя, навсегда, навечно. Ему казалось, что он произносит эти слова вслух, отчетливо. Но она чувствовала лишь, как шевелятся его губы над самым ее ухом. Да она и без слов понимала, что радость, которой наградила их в этот зимний день сибирская тайга, ни с чем не сравнима. Жизнь дарит ее людям один раз. Будут другие радости. Но это уже не повторится. Акимов обнял Катю, намереваясь перенести в угол избы, где стоял топчан старика-философа, но тут же опустился на табуретку. В ушах его зазвучал густой и резкий голос ее брата и его друга Саши Ксенофонтова. — Ты что же это, Ванька? — Ополоумел? Разве можно вести себя так? Ведь слишком мало времени провели вы вместе, чтоб так неудержимо катиться к концу того, что называется началом жизни для двоих. И нашел же ты, непутевый, место для любви. Ведь едва наступит рассвет, как долг перед революцией разведет вас в разные концы планеты. И никто не скажет, будете ли вы когда-нибудь вместе. Слишком много впереди у нас трудностей и испытаний. Ты об этом-то подумал? Или страсть твоя необузданная лишила тебя рассудка, и ты, как дикарь, чувствуешь лишь зов природы? Да время ли? Остепенись! Руки Акимова ослабли, и он чуть не выронил Катю. Она почувствовала это еще крепше, обвела руками его шею, плотнее прижалась к нему. — Ваня, родной, нам выпало счастье. И вспомни, какой сегодня день. Канун нового 17-го года. Завтра он начнет отсчет. Может быть, он принесет свободу. Ваня, я всегда знала, ты моя судьба. Крестьянка мамика учила меня. Катя говорила, целуя Акимова то в губы, то в лоб, то в глаза. Акимов же в эту минуту держал ответ перед другом, воспринимая Катин голос каким-то уголком сознания, как отзвук попутного эха. — Не упрекай меня, Саша, — мысленно говорил Акимов. — Я не уроню ее чести, не унижу ее. Пойми. Я люблю ее. Я жил мыслями о ней. Не моя вина, что был я с ней мало. Не будь тюрьмы и ссылки. Живи я в условиях достойных человека, как мы с тобой понимаем его назначение на земле. Я давно был бы с ней вместе и навсегда. Сегодня. Именно сегодня решается, будет ли наше будущее общим, или я могу потерять ее? — Потерять! — вдруг не своим голосом вскрикнул Акимов. — Что ты, Ваня? — Что потерять? — обеспокоясь его возгласом, спросила Катя и, чуть отстранясь от него, заглянула ему в глаза. В них стоял испуг, и мятежные искорки вспыхивали в зрачках. — Тебя потерять, Катя! — упавшим голосом сказал он. «Почему потерять?» «Я твоя, Ваня. Пойми, навсегда твоя!» — твердо произнесла Катя. Словно кто-то подтолкнул Акимова. Он вскинул Катю на своих сильных руках, покружился с ней на середине избы и осторожно, подставляя под ее спину широкие ладони, положил на дощатый топчан. Промороженное окошко заглядывало просветлевшее под вечер зимнее небо. Нежная голубизна распахнулась во всю ширь над притихшим лесом, а по ней откуда-то из глубины тайги лились и лились неудержимые розово-багряные потоки, предвещавшие поворот на сильный мороз.